Глава 59. Спасатели 4. «Открой, беги!» Парень указал умертвию на люк, но то лишь испуганно сделала шаг назад. «Реве!» Мертвец словно пытался что-то объяснить, но тут парень увидел, как над канализационным люком проскочил небольшой красный разряд и все понял сам. Похоже, администрация Никса позаботилась, чтобы на верхней улице не смогли выбраться обитатели нижнего города, ну и, соответственно, прекратила путь под землю для всех остальных. Или не для всех. Никита упал на живот, прислушиваясь к звукам воды под толщей породы. Пара секунд, и он уже смог понять, где находятся канализационные трубы, а где просто слой земли. Ну вот, а теперь пора действовать. Шаг тени. По отработанной во время последней ночи технологии Никита подхватил замершего от его прикосновения мертвеца, а потом просто пропихнул его вниз, прямо сквозь толщу земли и стали. «И никакая защита нам не помеха!» Парень только в последний момент подумал, что использование такой мощной и энергоемкой способности с неполным резервом может быть ошибкой. Но на удивление все прошло гладко. Точно, он же вчера занимался улучшением соты под этот навык и немного его усовершенствовал. Что ж, значит, сегодня на его счет как спасателя можно записывать аж две жизни – Виктории и умертвие. А теперь стоит подумать уже о самом себе. Как бы сделать так, чтобы после всего, что он тут натворил, не вызвать ни у кого подозрений? В этот момент с парня начала спадать навешанная дневником пелена, и он поспешил отойти с просматриваемого пространства в угол. «Ух!» Никита покачнулся. Оказывается, шаг тени все-таки дался ему тяжелее, чем он думал изначально. До этого ему помогал держаться зашкаливающий в крови адреналин, а теперь хотелось просто упасть и ничего не делать. Никита присел, и тут ему в бок уперлось что-то острое. Парень даже успел немного испугаться, но потом рука нащупала два кусочка деревяшки, похожие на ту, что он использовал для вызова детектива Маули, и Никита успокоился. Похоже, мертвец сунул ему эти штуки напоследок. Вот только непонятно зачем. Никита тяжело вздохнул, пожалев, что у него совсем не осталось сил и энергии. Даже на дикое исцеление, чтобы избавить от убивающей его головной боли. Впрочем, похоже, он бы в любом случае не успел ничего применить, потому что в переулок наконец-то ворвался Маули в окружении сразу двух дюжин рослых полицейских. Грозная сила, грозный блеск глаз из-под нахмуренных бровей, и, как это порой бывает с представителями закона, не совсем вовремя. «Есть кто живой?» Маули отдал своим людям приказ рассредоточиться, а сам бросился проверять пульс на шее Виктории. «Все нормально». Девушка как раз широко распахнула свои огромные глаза и уставилась на склонившегося над ней мужчину. «Мы вас спасли!» В ответ на эту реплику Маули Никита лишь тяжело вздохнул. «А что тут скажешь? Не будет же он хвастаться своими силами и подвигами?» «Не думаю». Тем временем Виктория решила сама ответить на заявление детектива, и сердце Никиты тревожно сжалось. «Я видела нападавшего. Это тот же адепт, что и в прошлый раз. И я видела того, кто заставил его отступить». «Кто?» Губы Маули недовольно сжались, а сердце Никиты пропустило пару ударов. «Повелитель мертвых со скрытым туманом лицом. Он призвал умертвие. Я не видела, как. Но они сражались вместе, и то прогнало убийцу». «Где он? Куда ушел?» «Я не видела». В этот момент Никита смог оценить положение девушки, прикинуть ее угол обзора и облегченно выдохнуть. Она явно никак не смогла бы разглядеть его в тот момент, когда созданная дневником завеса начала таять. Да и про убийство учеников мастера Нила и про знак секты теней она ничего не сказала. Так что, похоже, Виктория на самом деле пришла в себя уже под конец схватки. А вот люди Маули, в отличие от девушки, на такие нюансы внимания обратили. «Двое мертвых учеников секты». Один из полицейских осмотрел трупы с порванными шеями. «Явно поработал мертвец. Так что, кем бы ни был этот чужак, он одинаково плохо относится и к убийце, и к секте теней». «А этот жив!» Еще один полицейский начал водить дощечкой с рунами вокруг Никиты. «Полное истощение организма. Похоже, его обрабатывал уже не мертвяк, а сам некромант. Но не рассчитал природную сопротивляемость организма. Вечер полежит в больнице и будет как новенький. Кит? Виктория как раз поднялась на ноги и смогла увидеть, кого обсуждают подчиненные Маули. Я... Парень больше ничего не успел сказать из-за вмешавшегося детектива. Все разговоры потом. Сначала надо разобраться с происшествием. Он передал Викторию, ходящему за ним по пятам, адъютанту, а сам подошел к Никите. Ты справился с заданием. Поздравляю. Однако я буду очень и очень разочарован, если ты продолжишь тесно общаться с Викторией. Следи за ней, но никакого общения. И да, награду за переданные полиции тела и защиту гражданина города случайно... Маули выделил это слово голосом. Переведут на твой счет. Не забудь потом получить в управлении. Никита совершенно не ожидал подобной отповеди. Да и награда за доброе дело ему была совершенно не нужна. Вот только детектив явно не собирался его слушать. «Мистер Маули, мне некогда!» Тот лишь яростно махнул рукой. «Но как я вас призову в следующий раз?» Никита понял, что ситуацию с Викторией и нападением с ним обсуждать точно не будут, и решил подумать о деле. Как бы нагло сейчас детектив себя не вел, на самом деле только его появление смогло помочь им всем спастись. И было бы глупо лишаться подобного союзника. «У тебя же есть моя сигнальная дощечка!» «Но она сломана!» «Неуч!» Детектив Маули добавил к этому эпитету еще пару слов покрепче. «Впрочем, ты же всего лишь слуга. Я порой забываю об этом. Дощечки связи обычно наполнены энергией с запасом. Сломал, потом сложил, и она снова срастается как новенькая. Все ясно?» «Да!» Никита яростно кивнул, стараясь не думать о том, что у него таких дощечек на самом деле не один комплект, а два. А еще он всячески гнал от себя мысль о возможностях, которые могут открыться, если он снова соберет и активирует ту, которую ему перед своим бегством успело подсунуть умертвие. «Нолан, обыщите этого слугу. Допросите, и пусть идет». Детектив Маули тем временем подозвал одного из полицейских и махнул рукой в сторону Никиты. «Да, и не обращайте внимания на амулет связи». Детектив вышел из переулка в том же направлении, куда до этого увели Викторию. А к Никите подошел пожилой, но еще с блеском в глазах стражник с нездорово-зеленым цветом кожи.